кто сказал, что я злюсь? Ну, хотела я провести время наедине с тобой, Исамы. Имею право, скрестила руки на груди Серафал, вздернув носик. Выходит, что Серитян все-таки хочет поделить братика Сакина Несан, задумчиво пробормотала пришедшая в себя Самы. Не знаю, с какими намерениями она это сказала, но я открыл для себя забавный факт. Шида обладает весьма читаемой мимикой. Простите, если мы нарушили ваши планы, с дисциплиной у Шатровой все было в полном порядке, поскольку весь тот театр абсурда, который учинила Ситри, на нее внешне никак не повлиял. Однако я не могла отказать Ирине в просьбе заглянуть в гости к другу детства по пути. О, и с какой тогда целью вы прибыли в город? Живо спросила Серафал, закончив попытки ткнуть меня в щеку в ответ. Со стороны, для обывателя, Левиафан может выглядеть вершиной наглости. Только, если смотреть объективно, у нас выходит, что она дает им шанс объяснить, по какой причине церковники решили войти в город, подконтрольный демоном. И агрессии, как таковой, в ее вопросе нет. Тут даже любезностью попахивает. Мы хотим отреставрировать церковь и восстановить приход в Куа. Мирана спокойно выложила все карты на стол. Хо, владыка Ада заинтересованно посмотрела на монахиню. Какой благородный повод. Мне казалось, что про нее все давно забыли. Христианская ячейка в Японии – рискованное занятие, учитывая основную религию местных жителей. Зато очень хорошо сказывается на имидже церкви, парировала женщина. Да и не думаю, что горожане будут сильно против, мы ведь не с нуля здание строим. Тем более, КХМ, администрация пошла нам навстречу. Имидж, говорите, протянула Серафал с искренним весельем в глазах. Мне нравится эта идея. Вы ведь принимаете публичные пожертвования, это хорошо скажется на моем образе. Да, Исы, благотворительность, залог успеха хорошей репутации у любого актера, поддержал демоницу, мысленно смеясь с того, как обе собеседницы пытаются скрыть истинный смысл своих слов. Как бы то ни было, выходит, что появление здесь церковников, не случайно и руководящая демоническая верхушка об этом в курсе. Такой простор для конспирологических теорий. Не слышу энтузиазма в вашем голосе. А когда я проявлял рвение перед лицом потенциальных проблем, логично, любая помощь пойдет во благо, не стала отказываться Мирана и выудила на всеобщее обозрение обычную белую визитку, протянув ее Серафал. Позвоните по этому номеру, чтобы решить все сопутствующие вопросы. Обязательно, забрав карточку, Ситри улыбнулась и посмотрела на настенные часы. Проследив за ее взглядом, Шатрова понятливо улыбнулась и поднялась с места. Пожалуй, не стоит злоупотреблять оказанным гостеприимством. Вдобавок, у нас еще много чего запланировано на сегодня. Девочки, подъем, Ирина, Зиновия и Асия излишне энергично подскочили на ноги. Благодарю за чай, Хёда-кун. Всегда пожалуйста. Я решил проводить гостей до входной двери. Уже в дверях, когда они оделись, Ирина подошла ко мне и тихо спросила. Мы ведь еще встретимся, Исей? Странный вопрос. Будем живы, встретимся, ухмыльнулся. Оптимистично, буркнула Зиновия. Заглядывай сам, если что. Мирана схватила Шида за плечо и потянула к выходу. Двери нашей церкви всегда открыты. Да пребудет с вами Господь, перекрестила меня Асия. На этом наши взаимные расшаркивания подошли к концу. Закрыв за церковниками дверь, я тихо вздохнул, потирая лоб. Вот мы и остались наедине, Исе. Промурлыкала за моей спиной Серафал, обвивая меня руками за талию и прижимаясь грудью. Сам и расстроится, если это услышит, спокойно отозвался, отцепляя от себя владыку Ада и поворачиваясь к ней лицом. Сомневаюсь, что ее сейчас это волнует, Ситри провела языком по губам. Я ей это уже компенсировала. От одного слова компенсация из ее уст, у меня чудом не дернулся глаз. В этот момент со стороны гостиной раздался довольный восклик моей младшей сестры. Режиссерская версия последнего сезона «Девочек-волшебниц». Серитян, ты самая лучшая. Посмотрел на полное довольство лицо Серафал. Это не компенсация, а чистый подкуп. Детали, детали, отмахнулась Ситри, схватив меня за руку, потянула на кухню. Пойдем лучше побеседуем. О чем? Вскинул бровь. Левиафан игриво улыбнулась. Разве для дружеского разговора требуется какая-то тема? Не нравится мне все это. Я тебя прекрасно понимаю. Но что ты предлагаешь делать? Пойти и вытащить его оттуда. Это же не просто какой-то высший демон. Девочки, мы на улице. От прохладного тона Шатрова Ирина и Зиновия умолкли, пристыженно опустив взгляд. Не будь к ним столь строгой, мать Мирана, Асия, шедшая рядом с наставницей, с интересом разглядывала городские пейзажи. В конце концов, никто из нас не ожидал, что друг Ирины тесно знаком с владыкой ада. Боюсь даже представить, с кем он тогда встречается, осклабилась Кварта, заработав прожигающий взгляд со стороны Шида. «Не смотри так, сама виновата». «В чем?» – возмутилась блондинка. «В том, что мой друг детства активно общается с Ирина, хватит», – Мирана устало вздохнула, не желая в очередной раз выслушивать уже надоевшую тему, не заставляя меня сомневаться в целесообразности твоего участия в этом задании. «Зиновия, тебя это тоже касается. Я понимаю, что вы привыкли к боевым задачам, но текущее дело требует от вас не меньшей концентрации. Берите пример Соси». Арджента мягко улыбнулась, ничего не говоря в ответ. Если чему бытие в роли святой девы и научило ее, так это умению вовремя промолчать. Тем более, дедушка учил ее немного иному подходу к решению проблем. Сама девушка не видела в произошедшем ничего страшного. Хёдайсей, о котором всю дорогу рассказывала Ирина, оказался вполне неплохим парнем, хоть и выглядел немного устало. Конечно, всех тех качеств, упомянутых Шида, Асия толком не заметила, но поверила на слово, ведь с первой встречи досконально изучить человека не получится. А вот его младшая сестра деву заинтересовала. Серебристые волосы, ярко-голубые глаза и чарующая улыбка, словно ангел, спустившийся с небес. «Миленькая», – прошептала под нос Асия, мечтательно прикрыв глаза. «Ты что-то сказала?» Зиновия отогнала излишне зарвавшихся чаек, расположившихся посреди тротуара. «Ничего, погода хорошая», — отозвалась монашка, складывая руки на поясе. «Некоторые вещи стоит сохранять в секрете от окружающих». Душно, недовольно поморщилась Ирина, успев отвыкнуть от повышенной влажности островного климата. Мирана выдохнула через нос, собирая остатки терпения в кулак. «И ведь это только первый день, а впереди целый месяц». Шатрова окинула местные магазины изучающим взглядом, раздумывая, сможет ли она добыть здесь качественный кагор или все-таки придется обращаться за помощью к родне. «Интересные у тебя знакомства, Иса», – протянула Серафал, усевшись напротив меня. Она положила голову на вытянутую руку, почти разлегшись на столе. В ее прищуренных глазах горел огонек интереса. «Не вижу ничего необычного», – откинувшись назад, слегка покачнулся на задних ножках стула. «По-моему, больше удивляет факт того, что я близко знаком со столь известной актрисой, о которой слышали даже за границей. Ничего не могу поделать со своей известностью», томно протянула Ситри с улыбкой на губах. «Но хватит переводить тему. Значит, водишь близкую дружбу с церковницами, Иса?» Несмотря на доброжелательный тон, я почувствовал исходящее от нее напряжение. «Решила меня проверить, мы с Ириной, друзья детства», проигнорировал намек девушки, сохраняя спокойное и немного скучающее выражение лица. «Это та молодая блондинка, которая старательно пыталась прожечь во мне дыру взглядом», с усмешкой уточнила Левиафан. «Именно. Что касаемо остальных, увидел их в первый раз. Пожалуй, постараюсь максимально дозировать информацию, во избежание проблем в дальнейшем. А что, боишься конкуренции?» «Иса», цокнула языком демоница. «Думаешь, я настолько не уверена в собственной обворожительности?» Она пропустила сквозь пальцы локоны волос, понижая голос на несколько тонов и добавляя в него вибрирующие нотки. «Сброс гормонов, ТЦ, судя по всему, я обнаружил в себе новый фетиш. Женское сердце полно тайн, которые обычному смертному, вроде меня, не под силу разгадать», пожал плечами, вступая с владыкой ада в зрительный контакт. «Хо!» Ситри приподнялась на согнутых руках, а ее улыбка стала еще шире. «Поверь, если ты действительно окажешься обычным человеком, то я буду сильно разочарована». Вскинул бровь, с трудом удержав маску невозмутимости. «Могу сказать то же самое в ответ. С трудом верится, что знаменитая актриса неожиданно решит нагрянуть в дом никому неизвестного школьника без какой-либо на то причины. Как это, без причины?» И вновь обольстительные нотки. «Неужели ты сомневаешься в моих намерениях?» Она подняла ногу под столом, предварительно скинув обувь, и провела кончиками пальцев, спрятанных под слоем тонких колготок, по моей голени. «Исключительно в дружеских целях, Иса». Девушка незаметно провела языком по губам, добавив, и не более. «Интересную игру ты затеяла, Левиафан, прямо не знаю, что и делать. Ой, нет, знаю». Нагнувшись, резко схватил владыку ада за ступню, надавив большим пальцем по центру, отчего девушка едва заметно вздрогнула. Ситрисан благодушно оскалился. «По-вашему, подобное поведение стоит рассматривать, как дружеское?» «Конечно», — коротко усмехнулась Серафал, не пытаясь вырваться из схватки. Вместо этого, второй ступней она уже в наглую провела по внутренней стороне моего бедра. Сброс гормонов. Никак не могу понять. Она реально настолько любит играть с чувствами людей или же кое-кто, дама с низкой социальной ответственностью. В последнее верится с трудом. Все-таки сидящая напротив девушка, владыка ада, стоит расценивать это, словно своеобразную партию в шахматы. Только ставки немного другие, да и правила заметно отличаются. Сорвусь, проиграю, выставив себя похотливым кобелем, себе же хуже. Если бы это был вопрос жизни и смерти, то в притворстве имелся бы смысл. Но, а так, просто мерзко и некрасиво. Отшить по всей строгости, грубить точно не стоит. Все-таки нужно помнить о социальных ролях. Конечно, сейчас я общаюсь с актрисой, а не с высшей аристократкой, поэтому есть возможность, однако, порой, меня действительно бесит то, что я не могу послать кого-то от всей души, игнорируя последствия. Вот взять бы и разбить шахматную доску об голову. Только дайте команду. Заманчиво, но нет. Ограничимся малым. Серафал, схватив ее за другую лодыжку, отвел ноги демоницы в сторону, смотря ей в глаза. Ты вынуждаешь меня пойти на крайние меры. Ао, и какие же? Заинтересованно протянула Ситри. Я резко поднялся на ноги и, в два шага обойдя стол, навис над демоницей. Исэ, удивилась Серафал, чуть приподнимаясь, наклонившись к ее уху, тихо прошептал. Показать тебе, с чего начинается настоящая дружба. Я завел руку за ее спину и открыл холодильник, выуживая оттуда упаковку пива, оставшуюся после гулянки с Райзером. Ну, каков будет твой положительный ответ? Подмигнул, показывая добычу. Серафал растерянно моргнула, а затем звонко рассмеялась, запрокинув голову. Ты неподражаем, Исэ, она вытерла уголки глаз. Смотри, я вполне могу договориться с Акино насчет некоторых уступок. Вот как договоришься, тогда и поговорим, хмыкнул. Глубоко сомневаюсь, что моя девушка пойдет на такое. Но вы этом не уверены на 100%, нельзя ни в чем быть уверенным до конца, мой друг. Особенно, когда это касается женщин. Огромный протуберанец с визгом влетел в толпу манекенов, перемалывая их на мелкие кусочки. Опустив руку, сел на землю, рассматривая усеянную кратерами местность. «Кажется, вам стоит подумать насчет иного способа, как избавиться от раздражения. Этот потерял всякую эффективность. Возможно», — почесал подбородок, оглядывая учиненный погром, затем откатил все повреждения, вернув полигону первоначальный вид. «И вправду, легче как-то не стало. Крестиком начать вышивать? Ладно, забудем об этом». Что там по нашим разработкам? Закончены. Хотите ознакомиться? Валяй. Для начала, серво вывел перед глазами системное окно, от вида которого за прошедшие годы я успел отвыкнуть. Без названия. Уровень. Отсутствует. Описание. Ослабленная версия права. Стоимость. Опционально. Время подготовки. 30 секунд. Перезарядка. 14 дней. Суховато, не думаешь? Прошлые навыки были щедрее на текст, не вижу смысла заморачиваться. Логично. Еще раз внимательно перечитал строчки. Так, вопрос сразу по стоимости и потенциальным побочным эффектам. Количество затрачиваемой энергии не поддается точной оценке. Вы же хотели, чтобы размер и сила заклинания четко вами контролировались. Ну, да. Как-то не хочется случайно зацепить что-нибудь и кого-нибудь важного. Что касаемо побочных эффектов, стоит сразу отметить, что тут будет прямая пропорциональность к затраченным ОМ. По идее, вам вообще не должен быть доступен подобный скилл. Однако мы смогли найти обходной путь. Смогли. Только при этом пришлось пожертвовать вопросом стабильности и контроля. Исходя из данных анализа, без моего прямого подключения вы не сможете использовать это, иначе высокий риск серьезно пострадать от сенсорной перегрузки. Вдобавок, если немного ошибетесь с потоком подачи энергии, то смерть, вероятность 53,8%, мрачноватые перспективы, мысль о том, чтобы попробовать новосозданное заклинание на практике, почти сразу исчезла. Ладно, пусть будет тузом в рукаве на крайний случай. Что насчет второй части? Тут вышло куда проще. Пришлось немного поиграться со структурой, добавить пару элементов в десяток секций, ответственных за распознавание входящего урона. Знаете, будет проще показать на практике. Даже описания не дашь, так будет неинтересно. Лучше наслаждайтесь видом. Не добавив больше ни слова, серво создал вокруг меня целую прорву копий, которые одновременно вскинули руки, формируя магические конструкты. Однако, вместо того, чтобы превратить меня в обугленно замороженное нечто, все они впечатались в золотистую пленку барьера, возникшую за мгновение до попадания. Почесал щеку, смотря за устроенным фейерверком. Мощная штука. Насколько понимаю, на одной магии защита не заканчивается. Стоило моему вопросу прозвучать, как над головой материализовался огромный камень, размером с двухэтажный дом. Серва. Да, носитель, я тебя ненавижу. Под полный задора смешок товарища, я сполна насладился видом того, как махина разбивается об барьер в мелкое крошево. И ведь последний даже не дрогнул, с честью приняв удар. Вздохнул, ковырнул пальцем щит, невольно задумавшись о вечном и нетленном. Давай, озвучивай минусы. Стационарен. Радиус ограничен. Больше 2 минут не продержится, закончится запасом. В процессе поддержания нельзя использовать иные навыки. Зато в это время вы почти полностью неуязвимы. Ага. То есть, по итогу, у меня 2 новых навыка. Один способен прикончить в случае малейшей ошибки, а второй делает из меня на 2 минуты идеальную мишень. К сожалению, все остальные варианты оказались провальны, либо сопряжены со слишком большим риском для вашего здоровья. Повторно вздохнул, чувствуя легкую слабость после того, как барьер бесследно растворился в воздухе. Печально, конечно, но ничего не попишешь. Выйдя из виртуального пространства, продолжил лежать в кровати, рассматривая потолок. Несмотря на то, что созданные прототипы не получились такими, какими бы мне хотелось их видеть, результат более чем достойный, особенно учитывая тот факт, что на их разработку ушло всего 3 с лишним месяца. Поднял ладонь вверх и сжал руку в кулак, позволяя зеленоватым языкам пламени пробежаться по кисти, облизывая пальцы. Знаешь, Серва, у меня складывается ощущение, что нечто свыше буквально против моего мотта жить спокойно. Сначала демоны, затем дружба сам и с вампиром, следом студсовет. Даже девушку смог найти лишь в лице Акина. И теперь, вишенкой на торте, появление церковников, которые, согласовав все это дело с высшими чинами ада, решили восстановить здесь церковь. Ощущение, будто мир насильно пихает меня в круговорот событий. Пока вам удавалось выходить из этих ситуаций без каких-либо проблем. В том-то и дело, что, пока, невольно усмехнулся. Как бы мне пришлось силой доказывать свое право на мирное существование. С чего такие мысли, носитель? Да так, интуиция. Глава 34. Громко крича и размахивая руками, мужчина в желтой каске продолжал подгонять в атагу рабочих, метающихся от одного конца стройки до другого. Несмотря на яркое зенитное солнце и удушающую жару, строители не прекращали своей бурной деятельности, хоть и заливались потом, а по лицам некоторых легко можно было понять, насколько им по душе весь процесс целиком. Я же, удобно устроившись на ветке дерева, хрустнул спелым яблоком. Люблю смотреть, как другие вкалывают на износ, пока сам могу ничего не делать. До сих пор недоумеваю, по какой причине они не хотят ускорить стройку, прибегнув к помощи магии. Минимум один из бригадиров – полноценный маг, а бог их знает. Тут так сразу и скажешь. Может быть, руководство считает, что негоже применять нечестивое колдунство при возведении священного места, в том плане, что каждый камень следует обязательно возложить, прочитав при этом молитву и осенив себя крестным знамением. Впрочем, пока не заметил у кого-то из гастарбайтеров намеков на фанатичное следование заветам христианства. Вон один из них уронил молоток себе на ногу. Слышишь, какие рулады выдает? Любой серафим стыдливо глазки отведет и крылом прикроется, услышав подобное. К неудачнику подбежала знакомая мне светловолосая монашка и, присев на корточки, приложила ладонь к пострадавшей конечности. Руки оси покрылись зеленым светом, из-за чего сканер принялся активно сигнализировать об использовании поблизости энергии, после чего рабочий, перестав ругаться, заметно расслабился. А спустя десяток секунд строитель вовсе поднялся, отряхнул пыли, пылко поблагодарив монахиню, вернулся обратно к коллегам по ремеслу. Сама же Арджента, благочестиво пробормотав себе под нос нечто явно религиозное и возвышенное, шустро направилась в сторону другого происшествия, только там уже 3 человек умудрились нарушить 2 статьи по технике безопасности на стройке. Мда, конечно, кажется, наличие под рукой хиллера, способного моментально исцелить почти любые травмы, знатно притупило их чувство самосохранения. Забавно, что Арджента никоим образом не скрывает свои силы от обычных людей. А зачем? Весь холм огорожен барьером, отводящим излишнее внимание, так что местные не заглянут, что сразу снимает кучу ограничений. Демоны же, как мы уже выяснили ранее, в курсе происходящего, соответственно, Святой Деве ничто не мешает показывать свои навыки. И при этом они не пользуются магией для самого процесса реставрации. Серва, ну, чего ты заладил? Захотелось им пойти таким путем. Нам-то что, мы, по идее, вообще здесь находиться не должны. Меня разочаровывает нецелесообразное использование доступных ресурсов. А мне кажется, что ты больше негодуешь из-за того, что тебе нечего позаимствовать у господ церковников. Товарищ ничего не ответил. Но в этом и не было особого смысла, без того все прекрасно понятно. Доев яблоко, испарил оставшуюся ножку и вздохнул, подпирая голову кулаком. Шатрова не солгала, процесс восстановления храма начался незамедлительно, буквально на утро следующего дня. Благо, что хоть не вечером, успел снять все примитивные маячки и камеры, установленные пару лет назад. Не то чтобы при их обнаружении у меня могли возникнуть проблемы, Серва уверил, что ни одно из заклинаний не выведет на истинного создателя, но я решил почесать пузико разыгравшейся паранойи и поставить улучшенные версии прошлых конструктов. Так, на всякий случай. ХМ, насколько я понимаю, сегодня очередь Зиновии наблюдать за тем, чтобы ни у кого не возникло мысли навредить Арджента. Мечница буквально ходит за блондинкой по пятам, порой бросая полные раздражения взгляды на строителей, решивших подойти по какой-то глупости. По-моему, ей явно не хватает хваленой благопристойности, которую частенько приписывают служителям церкви. Такое ощущение, словно кварту держат в ордене любителей господа вопреки ее характеру. Брала бы пример с Ирины. Та почти все время, за исключением дежурства в качестве телохранителя девы, проводит или за тренировками, или за чтением Библии, или тем, что находится под обложкой данного произведения, больно уж иногда улыбка уши да довольная. Сомневаюсь, что христианские сюжеты настолько развлекательны для современного читателя. Триллер, так-то, еще тот, с элементами драмы, детектива и ужастика. Идеальное чтиво, чтобы создать в неокрепшем детском разуме с десяток другой фобий. Если, конечно, чадо сможет продраться сквозь слог. Мне в свое время не удалось. За время моих размышлений, из покрытого строительными лесами здания вышла наставница группы, почти сразу направившись в сторону одного из бригадиров. При виде приближающейся шатровой мужчина вытянулся, задрав голову вверх и не рискуя опускать взгляд. Его реакция вполне понятна. Мирана, пускай и носила официальный монашеский наряд, умудрялась привлекать мужской взгляд. Протянув начальнику строителей бумаги, женщина принялась быстро что-то объяснять, то и дело тыкая пальцем по местам в чертежах, на что ее собеседник старательно кивал, продолжая делая вид, что высматривает в небе кирпич, жаждущий приземлиться на макушке. Судя по раздраженному выражению лица шатровой, которая явно была недовольна таким поведением, опасения имеют в себе зерно истины. Только вот прилетит ему не сверху, и, скорее всего, даже не кирпичом. Однако, я немного удивился, когда понял, какая именно роль у православной церковницы. Мало того, что она пристально надзирает за тем, чтобы подчиненные ей девушки не наломали дров, так еще и руководит всем процессом реставрации, направляя усилия строителей в нужное русло. Вдобавок, она еще и по силе не уступает Риасгримари, что делает все происходящее еще более странным. На кой черт сюда пригнали двух владельцев священных мечей в виде Зиновии и Ирины, носительницу механизма исцеления а-ля Святую Деву и, сверху это, дополнительно приправили опытным бойцом с широким спектром умений в разных областях? Занимательно, ничего не скажешь. Будете строить теории? Задумчиво почесал щеку, наблюдая за тем, как Зиновия отвешивает полные доброты подзатыльник одному чрезмерно бойкому работнику, отчего последний упал лицом в землю. В этот раз обойдемся без них. Иссей, услышав громкий крик, переполошивший тех немногих жителей, что решили в это время прогуляться по парку, я открыл глаза и, шумно выдохнув, потянулся. Подождав, пока Ирина подойдет, вернее, подбежит мелкой трусцой, из-за чего подол ее летнего платья постоянно норовил задраться, рискуя показать то, что обязан скрывать, махнул рукой в качестве приветствия. Не обязательно кричать во все горло, ухмыльнувшись, все-таки поднялся на ноги, заставивши да задрать голову. На слух еще не жалуюсь, а вдруг не услышишь с высоты своего роста? Саркастично отозвалась девушка и подружески стукнула меня кулачком по руке. Зачем ты так вымахал вообще? Все вопросы прошу адресовать природе, пожал плечами. Какие-нибудь планы есть или просто хочешь пошататься по городу? Предпочитаю импровизацию, высказалась Ирина и, схватив меня за руку, ярко улыбнулась. Поэтому веди, сразу видно, пропиталась Европой. Обычная японская девушка бы на такой интимный жест не согласилась. Подойти и самой взять парня за руку – нонсенс, кощунство, попрание всех нравственных устоев. Жаль, что мне глубоко на это по боку. Как пожелаете, шутливо осклабился в ответ, мысленно прокладывая маршрут на мини-карте, раздумывая, что именно стоит показать девушке. Учитывая, что Куани славился огромным количеством мест увеселительного характера, вариантов было немного. Не зря же почти все встречи зачастую назначаются в злополучном парке. Как бы то ни было, в том, что Шида рано или поздно захочет встретиться, я был уверен с того момента, как выпроводил их из дома, поэтому нисколько не удивился, когда в один день получил сообщение с приглашением на дружеское рандеву вдвоем. Вопрос был в другом. Откуда девушка достала мой номер, поскольку в прошлый раз мы контактами не обменялись? Склоняюсь к тому, что здесь посодействовали родители, до сих пор путешествующие по Японии. Не стала же церковница использовать свои рабочие связи для такой мелочи. Кстати, твоя младшая сестра решила не идти с нами, невзначай поинтересовалась девушка, когда мы вышли на дорогу, ведущую в торговый район города. У самой неожиданно образовались дела, в виде лучшей подруги, которой в очередной раз разбили сердце. Следовательно, на следующие несколько часов я полностью в твоем распоряжении. П.Ф. Иссей, прибереги подобные фразочки для своей девушки, рассмеялась Ирина, заметно расслабившись. Кажется, она и сама не хотела, чтобы в нашей компании имелся третий лишний. Точно-точно, на ее лице возникла улыбка, чем-то напоминающая акулий, или как его звали за глаза, журналистский оскал Кирю. В нашу последнюю встречу так толком и не рассказал про нее. Давай, мне интересно, кто смог достучаться до твоего сердца. Резко приблизившись, Шида попыталась толкнуть меня плечом, однако ничего не получилось. И когда ты успел стать спортсменом? Без капли смущения церковница на ходу ощупала мою руку. Сразу чувствуется, что клинком пользуется, ладонь мозолистая, да и сила хватки вызывает уважение. Неплохо-неплохо, без заметных перекосов. Да и угадаю, в основном, работаешь со своим весом. Да, мечница прищурилась, но при этом без упора в какие-нибудь боевые искусства. Моргнув, она отпрянула и неловко рассмеялась, отводя взгляд в сторону. Прости, меня иногда заносит, и, не дав вставить слова, вновь вернулась к прежней теме. Девушка, я жду рассказа о твоей возлюбленной. Коротко усмехнулся и покачал головой. Судя по всему, с возрастом ее энергичность никуда не ушла. Девушка лишь научилась сдерживать себя в присутствии посторонних. Помнится, в день нашей первой после долгой разлуки встречи, я на мгновение подумал, что у Шида пропала данная черта. Зря боялся, как видно. Тем не менее, чтобы ей такого рассказать об Акино, задумчиво постучал пальцем по подбородку и, прикинув ход рассказа, приступил к ответу. Брюнетка, старше меня на год, грудь 102 сантиметра, талия 60, бедра 89, цвет глаз фиолетовый, Иссей, вскинулась Ирина, забавно нахмурившись. Прекрати, ты ведь сам прекрасно понимаешь, что меня не это интересует. Я, сделал удивленный вид, показательно ткнув себя пальцем в грудь, вообще не понимаю, у меня три извилины, и то, первая следит за тем, чтобы я дышал, вторая, двигался в нужном направлении, а третья, говорил. Как ты можешь догадаться, для мыслительного процесса ресурсов не осталось. Шида поначалу ничего не ответила, вместо этого, удостоила долгим и наполненным вереницей эмоций взглядом, видимо, не до конца определившись, как именно следует относиться к моей речи. В конце концов, девушка шумно вздохнула и издала короткий смешок. «Почему-то именно таким я тебя и представляла», заметив недоумение на моем лице, она добавила. «Мы ведь столько лет не виделись и не общались. Иногда я пыталась вообразить, в кого ты вырастешь. И, неужели ожидания полностью совпали с реальностью?» хмыкнул. Мимо нас прошмыгнула белая кошка, за которой с радостными криками и воплями бежала детвора, из-за чего нам пришлось отойти немного в сторону, чтобы случайно не сбили с ног, Хотя, скорее, чтобы не врезались и не поразбивали себе носы. Частично, отозвалась Ирина, с легкой грустью смотря вслед ребятишкам. Что-то невозможно предугадать. Пару раз моргнув, девушка широко улыбнулась и, чуть подпрыгнув, щелкнула меня по кончику носа. «Ты с темы не сходи». Я до сих пор не получила желаемого. Заведя руки за спину, церковница сделал шаг назад и чуть наклонилась. «Или же ты хочешь сыграть в какую-нибудь игру, где победитель получает право задать любой вопрос и получить честный ответ?» Ностальгия в одно место ударила. «Значит, в принципе, почему бы и да?» Усмехнувшись, наклонил голову, складывая руки на груди. «Напомню, что в прошлом ты смогла победить лишь раз. Врешь, дважды», — топнула ногой она. «Тогда я поддавался», — припомнил я то время, когда девушке, в тот момент, девочке, удалось меня выиграть в салочки. «Ты что?» — округлила глаза Шида. «Реванш, немедленно. Время, сейчас. Место и вид состязания, за тобой». Она выставила в мою сторону ладонь, сложив пальцы в виде пистолета. «Ах, это безбашенная юность и жажда игры со смертью», — патетично произнес я, решив подыграть. «В таком случае, помни, ты сама выбрала свою судьбу. Именно поэтому я и окажусь на вершине», — пафосно произнесла Ирина и затем куда тише пробубнила себе под нос. «И то, что ты старше меня на 3 месяца, ничего не значит». Фыркнув, подошел к ней и, взяв за руку, потянул в сторону ближайшего торгового центра, где находились игровые автоматы. «Боюсь, если мы сейчас решим сыграть в прятки или догонялки, хорошим это не закончится». «Ага, выкуси». Проведя серию ударов, Шида довольно ухмыльнулась, наблюдая за тем, как ее персонаж обрушивает моего аватара на землю. «Готов признать поражение?» Стоя по другую сторону аркадного автомата, скосил взгляд на полоску здоровья, мерцающую в красной зоне, в то время как Ирина могла похвастаться почти полным запасом хитпоинтов. Счет матча был 1-1, и тот, кто одержит верх в раунде, окажется победителем. «Вы специально выбрали жанр, в который умеете играть меньше всего», — фыркнул. «Люблю бросить вызов самому себе. Не стоит спешить с выводами, тем более, у меня в рукаве есть одна заготовка, к которой блондинка точно не готова. Не зря же я столько времени убил, соревнуясь с Самой. Итак, пожалуй, начнем с этой комбинации, а потом...» «Ха!» — Ирина радостно вскинула руки, не скрывая довольства. «Легко. Не расстраивайтесь, носитель, в следующий раз у вас обязательно получится». Шумно выдохнув через нос, отклонил предложение реванша. «Мда, как обычно, даже самые гениальные планы могут не выдержать столкновения с реальностью. Сейчас все испортил удачный блок с ее стороны». Подойдя ко мне, сияющая церковница сделала вид, что принюхалась. «От тебя буквально разит поражением», — еще и за руку схватила, заглядывая в глаза с коварной усмешкой на губах. «Так что, готов отвечать на вопросы? Хотя, чего я спрашиваю, у тебя выбора нет. Только перед этим стоит купить чего-нибудь попить». Оглянувшись, Ирина приметила небольшую кафешку и, недолго думая, зашагала в ее сторону, продолжая стискивать мой локоть. Отпустила она только тогда, как мы уселись за столик в ожидании заказанных молочных коктейлей. Несмотря на все уговоры Шида, в ход пошли мои сбережения. Я с ожиданием взглянул на девушку, пытаясь предугадать, какой именно вопрос она задаст первым. Вообще, я уже успела позабыть, насколько весело проводить время вот так, — расслабленно протянула церковница, нарушив все мои ожидания. Даже отвыкла немного. Она тепло улыбнулась. «А тебе как? Не успела я еще надоесть?» — заметил небольшую нервозность в ее голосе. «Глупый вопрос, я ведь почти все детство провел с тобой бок о бок. Конечно, тут явное преувеличение, ведь блондинка достаточно рано покинула Куа». «Глупый», — не стала спорить подруга. «Но, знаешь, скольких бы приятелей я ни находила, все они рано или поздно уходили. Как говорит мать Мирана, их смыло потоком моей неуемной энергии. Ну, тут я могу их понять. Разве Зиновия не твой друг?» Тем не менее, попытался чуть-чуть подбодрить. Шида прыснула со смеху. «Друг? Не ед, мы, скорее, вечные соперники. Она не переносит меня, я ее», — фыркнул. «Противоположности притягиваются». На эту фразу меня попытались легонько пнуть ногой. «Иссей, что за намеки?» — с напускным возмущением поинтересовалась Ирина. «Помни, перед тобой сидит верная слуга господа». С этими словами она приложила руку к сердцу, стараясь принять наиболее благочестивый вид. Учитывая губы, так и норовившие расползтись в улыбке, вышло не то чтобы удачно. Ничего не знаю. Лучше сама подумай, почему именно так интерпретировала мои слова. Поддел ее в ответ. Потому что я тебя прекрасно знаю. Усмехнулась Ирина и добавила, чуть надувшись. Чтобы там кто ни говорил. Ровно в этот момент к столику подошел официант и поставил перед нами молочные коктейли, благодаря которым в нашей беседе наступила короткая пауза. Вот, уже лучше. Похлопала себя по животу Шида. Теперь настало время допроса одного уклончивого парня. Ты его уже задала несколько минут назад, напомнил с усмешкой. То не считается, блондинка покрутила трубочкой в стакане. Сам ведь так сказал. Подперев голову рукой, по-доброму усмехнулся. Раз так, то, давай, я весь в нетерпении, можно было, конечно, поюлить из стороны в сторону, потребовав новой победы, но зачем, отлично. Церковница потерла ладони, хитро прищурившись. Начнем с того, что я уже знаю. У тебя есть девушка, как я помню, зовут ее Акина. Старше тебя на год и так далее. Запомнил оговорку Самы, неплохо. Предположим, отпил немного коктейля. Расскажи, какая она. И, не дав мне начать описание, Ирина добавила, характером. Внешность не играет роли. Вот какой ты ее видишь, то есть тебя интересует ее личность. Протянул, слегка озадаченный вопросом. В ответ Шида быстро закивала и шумно присосалась к трубочке. Хм, значит, перечислить качество Химеджимы, тебе в общем, или то, что меня в ней привлекло, на всякий случай уточнил. Второе, без промедления выбрала блондинка. Хах, поскреб пальцами щеку, раздумывая, с чего бы начать. Она умеет поддержать разговор, обладает неплохим чувством юмора, умна и способна трезво оценить обстановку, осознает границы личного пространства и... Стоп, замахала руками Шида. Ты сейчас кого описываешь? Своего друга или любимую девушку? В каком смысле? Удивился. Да в настолько прямом, что прямее уже некуда. В голосе девушки промелькнули возмущенные нотки. Иссей, что такое? Трезво оценить обстановку или умеет поддержать разговор. Мы с тобой не обсуждаем чье-то резюме. И что ты тогда хочешь услышать? Вскинул бровь. Что-что, передразнила меня девушка, закатив глаза. Знаешь, когда описывают дорогого человека, то говорят теплая улыбка, рядом с ней мое сердце трепещет, яркий смех и в таком духе. Пару раз моргнул, пытаясь уловить суть ее высказывания. Ир, невольно сократил ее имя. Ты попросила меня описать ее качество, я описал. Твой пример – это то, что я, по идее, должен испытывать рядом с Акина. Именно. Стукнула ладошкой по столу Шида. Вот это я и хочу услышать. В таком случае, вопрос формулируй правильно и не вводи меня в заблуждение. Я потер переносицу, потихоньку начиная понимать, каким образом она пришла к подобной интерпретации вопроса. Я и сформулировала, просто кое-кто не понял. Был открыл рот, чтобы возразить, но одернул себя, не желая устраивать спор на пустом месте. Но ведь Ирина Шида действительно не права, исключительно с точки зрения формализма. Получается, здесь сработала пресловутая женская логика, серва, стукну, ей-богу. Что за чушь ты сейчас сморозил, а? В любом случае, Акина это, я вновь замолчал, думая над описанием, которое бы удовлетворило любопытство Ирины. Вздохнув, коротко произнес, Акина это Акина. Церковница моргнула и затем издала короткий смешок. Понятно, что ей понятно, все, что, все, носитель, ты действительно не понимаешь, мысленно посмеявшись с бурчания серва, еще не способного уловить все тонкости человеческой психологии, отставил пустой стакан в сторону, ну, что, коварно улыбнулся, какая следующая игра, девушка, сняв крышку, махом допила коктейли, вытерев усы тыльной стороной ладони, продублировала мой оскал, без разницы, все равно ты окажешься в проигравших. Мечтать не вредно, первым поднялся из-за стола, подходя к подруге и протягивая ей руку. Неужели у тебя еще остались вопросы? Церковница, схватившись за ладонь, подскочила на ноги. Поверь, Иссей, я еще многое хочу узнать о том, что произошло за эти годы. От ее полного задора голоса я невольно рассмеялся. Все-таки хорошо, когда в мире есть что-то вечное и незыблемое. Весело было, потянувшись, Ирина наградила меня яркой улыбкой. Жаль. Конечно, что мало, ну, как сказать, мало, хмыкнув, демонстративно посмотрел на активно темнеющее небо, если бы не звонок Мираны, то, думаю, Шида бы остановилась лишь под утро, мало, категорично отрезала блондинка, пиная попавшуюся под ноги бутылку, которая, отрикошетив от фонарного столба, упала ровно в мусорку. Мы лишь чуть-чуть наверстали. Под конец она немного надулась. Рассмеявшись, на автомате протянул руку и потрепал блондинку по голове. «Эй!» Отпихнув мою ладонь, церковница усмехнулась. «Не путай меня со своей младшей сестрой». Девушка с разбегу запрыгнула на высокий бордюр и развернулась ко мне лицом. «Вот, теперь почти одинакового роста». В качестве доказательства своих слов, блондинка протянула руку и попыталась щелкнуть меня по лбу, но я успел заблокировать атаку. «Кстати, когда в следующий раз встретимся?» Покачал головой, смотря за тем, как она идет спиной вперед. «Вот же ягоза! Ну, номер у тебя есть. Позвони или напиши, там согласуем», повел плечами, замечая, что на подходе к лестнице, ведущей вверх к церкви, нас уже поджидала Зиновия. Ирина также обратила на это внимание. Совершив резкий пируэт, чудом не сделав сальто, она приземлилась рядом со мной. «И ведь так день хорошо прошел», – пробормотала Шида, недовольно взирая на свою соперницу, которая нетерпеливо постукивала ногой по земле. «Эй, голубки!» – выкрикнула синеволосая мечница. «Быстрее ноги переставлять не думали?» Ирина шумно выдохнула, явно борясь с желанием высказать что-нибудь резкое. «Видишь, вместо гневной реплики в адрес кварты, девушка обратилась ко мне. Какие из нас друзья?» Посмотрел сначала на подругу, затем на Зиновию. «Прекрасные», — ехидно отозвался. «Ты в слове «ужасные» допустил слишком много ошибок», — фыркнула блондинка. Остановившись, Шида схватила меня за ладонь обеими руками. «Наверное, дальше я уже сама», — девушка немного неловко улыбнулась. «Это сейчас будет опять пытаться показать, какая она крутая и саркастичная. Не хочу, чтобы ты подобное слушал». Упомянутая особа это точно услышала, судя по раздраженному выражению лица. «Тогда прощаемся». Не то чтобы я сам горел желанием выступать наблюдателем очередной перепалки между двумя церковницами. Даже жаль немного Шатрову, которой приходится их постоянно разнимать. «Угу», кивнула блондинка и, приблизившись, крепко обняла. «Спасибо за сегодня». Немного отстранившись, она задрала голову, широко улыбаясь. «Я рада, что у меня остался такой друг», — положил ей на руку на плечо, понимая, что ее улыбка действительно заразительна. «Разве могло быть иначе?» — подмигнул. «Ладно, беги уже, пока твоя соперница не сожгла нас взглядом». «Да ей только дай волю», — рассмеялась Ирина. «Тогда созвонимся, конечно». Помахав на прощание Шида, побежавшей к кварте, я проследил за тем, как они, переругиваясь, стали подниматься по лестнице, пока полностью не скрылись из поля обычного зрения. «Пожалуй, пора и самому честь знать. Сам, наверное, уже заждалась. Может быть, по дороге заглянем в тот ресторан китайской кухни? В прошлый раз ей понравились блюда оттуда». «Шикарная идея, друг мой. Я знал, что на тебя можно положиться. Только вспоминайте об этом факте лишь в удобный для вас момент. Как-то многовато в последнее время ворчать начал, не думаешь? Запрещайте», — хохотнул, примечая в голосе серва насмешливые нотки. «Скоро совсем уже от человека отличить будет невозможно. Кто я такой, чтобы тебе что-то запрещать, носитель? А, по-моему, главный тут, носитель, церковь». Я резко развернулся на 180 градусов, чтобы стать свидетелем того, как безоблачное небо изрыгнуло из себя огромную ветвистую молнию, попавшую в покрытую лесами церковь на холме. «Фиксирую применение магического конструкта высшего уровня». «Твою ж!» Я шокированно смотрел за тем, как только-только восстановленные стены здания крошатся на мелкие обломки. Глава 35. «И почему жалкие смертные, вроде вас, постоянно норовят оказать бессмысленное сопротивление?» Реплика принадлежала высокому мужчине в балахоне с темными длинными волосами, алыми глазами и заостренными эльфийскими ушами. Дополнительной отличительной чертой были несколько пар черных крыльев, сложенных за спиной. «Скажи мне, церковница», оскалившись, он поднял Ирину в воздух, сжимая когтистыми пальцами за горло. «Или же тебе нечем дышать?» В ответ на его полный издевки вопрос, сбоку раздался крик «Сдохни!». Вынырнув из-за разрушенной колонны, Зиновия, щеголяя дырами в одежде, буквально подлетела к противнику, замахиваясь огромным мечом. Насмешливо фыркнув, падший ангел лениво поднял левую руку и остановил атаку, подставив под лезвие мизинец. Нелепая попытка, оскал мужчины стал еще шире, обнажая клыки. «Не мешайся!» Вместе с возгласом возникла волна серого цвета, со страшной силой откинувшая мечницу в противоположную сторону. Девушку буквально впечатала в остатки колонны, проламывая, и откинула дальше. Прокатившись по полу, Кварта закашлялась. Она попыталась подняться на корточки, но раз за разом падала лицом в пыль. В этот момент из-за дальнего угла промелькнула тень. Ха! Кокобель не повел бровью, встречая лезвие бердыша Мираны тыльной стороной ладони. Людишки остаются такими людишками. А ты куда собралась? Скосив взгляд на Асию, которая, воспользовавшись отвлечением внимания, попыталась прошмыгнуть к Зиновии, мужчина хмыкнул. В Арджента влетела молния, которую монашка встретила скрещенными перед лицом руками. Однако вместо того, чтобы повторить судьбу подруги и оставить еще одну вмятину в стене, святая дева лишь немного проскользила назад. Шатрова же, получив смачную оплеуху, отлетела на пару метров, по пути выронив свое оружие. «А ведь вы могли просто отдать мне свои мечи и умереть без страданий», разочарованно протянул Кокобель, цепляя пальцами ремешок на талии Ирины. Но человеческая глупость и упорство не знают меры. Договорить ему не дал кирпич, с громким хлопком влетевший в лицо на сверхзвуковой скорости. Разжав хватку, благодаря чему задыхающаяся Ирина смогла вырваться и упасть вниз, держась за горло, падший ангел сверкнул алыми глазами, ища напавшего. Второй невидимый до последней секунды снаряд влетел ему в грудь, заставляя сделать шаг назад. Третий был разбит взмахом руки. «Кто ты такой?» – прорычал брюнет, отбивая очередной снаряд и смотря на силуэт человека в покосившихся воротах церкви. Ничего не говоря, незнакомец создал в руке новый булыжник и, отведя руку назад, метнул его. Раздался громкий хлопок ударной волны в воздухе. Падший ангел раздраженно рыкнул, щелчком пальца кроша кирпич, летящий в него. Однако, вместо того, чтобы просто превратиться в крошево, он ослепительно засверкал. Глаза одного из лидеров Григори расширились. Прогремел взрыв. Он не нанес падшему никакого вреда, лишь на добрую секунду дезориентировал, благодаря чему незнакомец смог мгновенно сократить расстояние, оказавшись почти в упор к падшему ангелу. Подчинившись интуиции, Кокобель взлетел в воздух, распахнув две из пяти пары крыльев. «Еще раз спрашиваю, кто ты такой?» — прорычал сквозь зубы брюнет. Стоящий снизу светловолосый мужчина в офисном костюме, поверх которого был накинут черный плащ, молча хрустнул шеей и чуть улыбнулся, растягивая шрам, идущий от уголка губ к уху. «Эй!» Мирана, убедившись, что Ирина в безопасности, тоже решила обратиться к нему. Блондин повернул голову, смотря на нее тяжелым, ничего не выражающим взглядом, а затем, вернув свое внимание к первоначальному оппоненту, топнул ногой. Из пола вырвался шип земли, устремившийся к падшему ангелу, который тот, без особых изысков, сломал пинком ноги. Следом устремилось еще десяток таких же, все-таки вынудивших Кокобеля вылететь в пролом крыши церкви. Недолго думая, неожиданный союзник церковниц последовал за ним, оставив после себя рябь телепортации в воздухе. Шатрова, поморщившись, помогла Ирине сесть. «Что случилось?» — просипела девушка. Где-то над церковью прогремел мощный взрыв, заставивший стены задрожать. Ее наставница подняла голову, смотря на провал в крыше, где виднелись яркие вспышки молний, перемежаемые с огненными всполохами, после чего тихо, больше про себя, пробормотала: «Я не знаю». Сместившись в сторону, поставил щит, об который бессильно растеклось световое копье. Сверху, блинк назад, молния с грохотом врезалась в землю, оставляя в ней глубокий кратер. Попытался стянуть Кокобеля в одну точку, сжав пространство вокруг него. Однако падший избежал контроля, в ответ наградив меня ворохом магических стрел. Одна из них оставила в щите трещину, куда противник, пользуясь шансом, вбил очередное копье. Не давая ему развить преимущество, вновь разорвал дистанцию, кастуя несколько огромных огненных шаров. Они, оставляя пламенный след в воздухе, помчались в сторону врага, но, за считанные мгновения до столкновения, лидер Григори просто взмахнул крыльями, рассеивая мою атаку. «Серва, есть какие-нибудь идеи?» — пригнулся от взмаха когтями и, блинканувшись, жестом левой руки обрушил ледяную глыбу на голову падшего. «Мы не можем использовать большую часть арсенала. Пострадает город и его жители. Вдобавок, если переусердствуете, слетит маскировка». Мысленно поморщился, воздвигая неизвестно какой по счету щит. Не хочется получить световым конструктом по лицу. Посмотрел на Кокобеля, который выглядел откровенно раздраженным. Он явно не ожидал моего появления, вовсю развлекаясь с церковниками, словно с котятами. Тем не менее, меня не покидало стойкое ощущение, что и сам брюнет по какой-то причине не особо усердствует. Минимальные атаки по площади. Взрывной кирпич столкнулся с очередной стрелой, порождая взрыв. И арсенал его не блещет разнообразием. Несмотря на общую сигнатуру СС плюс ранга, его заклинания по опасности равны А плюс рангу. ТЦ, значит, мои подозрения полностью оправданы. Поймал пяток копий, сжав вокруг них пространство, и метнул обратно. И, как подарок, десяток взрывных кирпичей следом. Но с какой целью он это делает? Кокобель взмахнул крыльями, устремляясь вверх. Дождь из снарядов я отразил ответным залпом направленных ледяных осколков. Под облака решил. Да, падший ангел почти уклонился от молний, ударивших с неба, отделавшись парой подпалин в балахоне. Возможно, ждет подкрепление, для чего? Тех же церковников он по земле носом поводил без проблем. Растягивать просто так бой, привлечь сюда других зрителей, вроде Серафал или кого-то еще, что-то не складывается. В любом случае, для нас подобная ситуация выгодна. Рано или поздно сюда придет Левиафан, а, пока мы ожидаем ее появления, я получу огромное количество данных для анализа. Тебя сейчас только это и волнует, носитель, я столько лет ждал такой возможности, избежал лениво брошенных световых заклинаний, поэтому сейчас я должен растянуть бой, ради меня, носитель, серьезно, подвергать мою жизнь опасности ради данных, что случилось с твоими директивами, с ними все в полном порядке, выругался про себя, видя, что падший опять решил пойти в ближний бой, ладно, серва, твоя взяла, наслаждайся, пока подвернулся шанс, сближение, взмах когтями, блинк от него в сторону, молния из ладони, он легко избегает ее, попытка разорвать мою грудь, блинк на 20 метров вправо, держи, особая порция кирпичей, повторный блинк, теперь уже влево, и льда прихвати на дорожку, назойливый идиот, стряхнул крошево с волос Кокобель, зачем ты лезешь туда, куда тебя не просит, сам задаюсь этим вопросом. Но вслух я ему ответил ворохом наполненных молнией магических шаров. И где носит старшую Ситри, когда она так нужна? Мне срочно нужен тот, на кого я могу спокойно спихнуть этого кадра. Да какого черта там происходит? Выругалась Зиновия, наблюдая за светопредставлением, творящимся в небе. Асия, закончив лечение повреждений подруги, нахмурилась. Не используй подобных слов, сестра, убедившись, что обработала раны всех членов группы. Арджента выдохнула и размяла правое плечо. И что? Кварта хотел было вступить в перепалку, но, неожиданно сдулась, мигом растеряв запал. Ладно, прости. Она подобрала под себя ногу, продолжая сжимать в ладони эфес двуручного клинка. Того самого, который Кокобель отбил, словно его попытались атаковать зубочисткой. Мы даже помочь не можем, пробормотала Ирина, сжав кулаки. Ее взгляд также был направлен на сражение под облаками. Появление падшего ангела стало для девушки полной неожиданностью. Она толком не успела среагировать, оглушенная взрывом, а, когда оказалась захвачена, не смогла оказать и толики сопротивления. Отец точно будет разочарован, когда узнает. И надо же было настолько расслабиться. Магические помехи таковы, что мы временно не можем ни с кем связаться. Шатрова, сидя на одной из уцелевших скамей, отложила в сторону артефакт в виде кулона. Остается только ждать победителя этого сражения. Несмотря на неожиданную помощь со стороны, Мирана была на взводе, хоть и пыталась не показывать этого внешне. Да, пока что угроза ненадолго миновала, тем не менее, я не знаю ни одного мага, обладающего похожими способностями, пробормотала она себе под нос, анализируя спектр заклинаний, используемых незнакомцем. По крайней мере, тех, что могла увидеть. Одиночка вне гильдии, но что он забыл здесь, в Куа? Тогда какой план? Зиновия не скрывала злости в голосе. Сидим и наблюдаем, если Кокобель победит, принимаем повторный бой, она оглядела присутствующих. Потому что, как понимаю, отступать мы не собираемся. Вокруг жилый город, спокойно отозвалась Асия, смахивая грязь с куска обрушенной колонны и усаживаясь на него, складывая руки на коленях. Если и вступать в бой, то здесь. Прекрасно, в голосе синеволосой мечницы не было ни намека на радость. Значит, ждем непонятно чего. Великолепный план. Почему же? Звучит вполне неплохо. Раздался за ее спиной веселый голос, от звука которого Кварта моментально подобралась, вскакивая на ноги. Ой-ой, только не надо на меня так смотреть. Пройдя мимо нее, Серафал Левиафан насмешливо улыбнулась, легким толчком ладони насильно усаживая девушку обратно. «Смотрю, у вас тут образовались проблемы, владыка», щеголяя розовым костюмом девочки-волшебницы, поправила локон волос, упавших на плечо, и, встав по центру разрушенного зала, оглядела группу церковниц. «Мне пришлось остановить съемки нового эпизода». Она назидательно воздела палец в воздух. Впрочем, сверху раздался гром, за которым последовала яркая вспышка вспышки. Она подняла голову и хмыкнула. «Кажется, я могла и не спешить, что по ситуации». Кокобель лично заявился за оставшимися мечами, сухо поделилась Мирана. «Кто бы мог подумать, что он решит так поступить?» Подцокала языком Левиафан. «И о личности мага, решившего вам помочь, ничего не известно?» «Нет, блондин, лет 35-40, шрам, идущий от рта к левому уху». «О!» Серафал сложила руки на груди, постукивая носком сапога по полу. «Что-то знакомое». Недолго постояв вот так, девушка вздохнула. «Ладно, подумаю об этом потом». Она вытянула руку с магической палочкой, направляя ее в небо. «Сейчас нужно решить вопрос с излишним вниманием». Владыка Ада ничего не произнесла, однако от ее фигуры кругом распространилась мощная волна энергии, почти сразу устремившись вверх. Раздался хруст собираемого стекла. Мирана, медленно моргнув, подошла к сестре ближе, с прищуром смотря на возникший в небе барьер, сделавший цвета внутри на пару тонов темнее и полностью спрятавший в себе кокобеля с неизвестным колдуном. «Думаешь, сможешь удержать их в рамках иллюзорного пространства?» Без особых изысков поинтересовалась монахиня. Левиафан усмехнулась. «Ну, с рейтинговой игрой он справлялся. Не думаю, что тут будет что-то масштабнее. Как скажешь», с долей недоверия покачала головой церковница, продолжая гадать, кто именно окажется победителем. Внезапная смена локации оказалась для нас с кокобелем фактором, поставившим небольшую паузу в сражении. Чуть ли не одновременно разорвав дистанцию, мы огляделись. Интересно, чем-то напоминает по структуре версию полигона, только с некоторыми отличиями в проекции объектов. Поднявшись выше, окинул взглядом распластавшийся снизу город. Тихий, безжизненный, словно красиво выполненные декорации. Даже свет луны ощущался искусственным. Это дел рук Серафал, верно, если исходить из магического отпечатка. То есть, вместо того, чтобы вмешаться в сам бой, она решила запихнуть нас в барьер. Недоумение и сомнения, возникшие вначале насчет его логичности, усилились многократно. «Да, так определенно будет лучше», — хмыкнул Кокобель, поднимаясь на один уровень со мной. «Что же, маг, теперь мы можем нормально поговорить». За его спиной распахнулись все пять пар крыльев, а в воздухе возникла небольшая дрожь от высвобожденной попутной энергии. Перерасчет выполнен. Оценка угрозы. ССС+. «Кажется, говорить мы будем не словами», — хмыкнул, в последний раз сканируя город. «Не души. Готов собирать данные, серва. Жду этого с нетерпением», — с удивлением отметил нотки возбуждения в голосе товарища, в то время как сам чувствовал странное спокойствие и даже толику умиротворения. Начиная с момента вмешательства и заканчивая текущим, я был сосредоточен, но без привычной нервозности, что также вызывало вопросы. «Опять играешь с моими гормонами?» «Нет, значит, дело в другом». «Как бы то ни было, подумаем об этом после победы. Уровень ограничений понижен. Приступайте к тесту, носитель». «Забавно ты обозвал битву не на жизнь, а на смерть, друг. Но не могу сказать, что мне это не нравится». Падший ангел взмахнул рукой, призывая огромное количество световых копий, буквально заполонивших собой небосвод. За моей же спиной возникло зарево огня, жадно слезавшие половину холма и окутавшие стоящую на нем церковь, вздымаясь вверх. Мы с Кокобелем синхронно оскалились, спустив заклинание с цепи. Искусственный мир содрогнулся. Когда Акина Химеджима думала о том, что было бы неплохо вернуться из поездки пораньше, и не потому, что она за неделю успела соскучиться по своему парню, девушка даже не предполагала, что поводом станет нападение на заброшенную церковь, точнее, на момент их появления уже не заброшенную, так как в ней успели обосноваться представители церкви. Да и нападение не самое обычное, так как не каждый день кого-то лично атакует один из сильнейших падших ангелов времени. Кажется, им придется пересматривать план реконструкции, немного нервно отметил Риас, когда группа из нее, Акина, Сона и Цубаки оказалась на холме во вспышке телепортации. «Сестра уже тут», — проигнорировала ремарку подруги Ситри, нахмуренно изучая установленный барьер. «Не будем терять времени, Возможно, ей потребуется помощь. И, не дожидаясь ответа, девушка быстрым шагом направилась в здание со следующей за нее по пятам Шинрой. Еще немного постояв на месте, осматривая окрестности, Гримари пожала плечами и также скрылась в покосившихся вратах храма. «Помощь владыке ада?» – пробормотала себе под нос Химеджима, чувствуя небольшой холодок, пробежавший по спине. «Если у самой Левиафан возникли проблемы, их участие точно ничем не поможет». Однако сомнения брюнетка оставила при себе, поспешив нагнать госпожу. Внутри перед ее глазами предстала картина полной разрухи. Проломленный потолок, куски которого были разбросаны по полу, разрушенные колонны и, в целом, складывалось ощущение, будто по залу пробежалась торнадо. Единственное, что осталось целым, статуя плачущего ангела, из-за чего Акина мрачно усмехнулась. Сами жертвы атаки оказались почти в полном порядке, не считая общего помятого вида и местами порванной одежды. И, если Сона сразу устремилась к старшей сестре, продолжающей поддерживать целостность барьера, и незнакомой женщине в рясе, то Риас решила поздороваться с молодыми церковницами, сидящими чуть поодаль. Конечно, условия могли быть получше для первого знакомства, но, подойдя к трем девушкам, Гримари мягко улыбнулась и чуть кивнула. Риас Гримари, одна из двух высших демонов, ответственных за город. Зиновия Кварта, ответно представилась синеволосая храмовница. Асия Арджента, настал черед зеленоглазой блондинки.